Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Угу. Вы еще не спите? А? Вы еще не спите? Почти сплю. А что почти? Уже пора спать? Ну, лежу. В постели лежу. А собачка ваша где? Тоже уже спит. А вы с ней гуляли вечером? Она не хочет? Гуляла. А сходила она в туалет? Ходила, конечно. А вы где с ней гуляете? У подъезда или на какую-нибудь площадку ходите? Нет, по улице хожу. А, и часто? Часто. А не надоедает вам по морозу ходить с ней? Дышать воздухом нужно. А, и в Пятерочку заходите, да, иногда? Да. А, что покупаете? Молоко, хлеб, картошку. А вы покупаете подарки своим внукам, детям? Ну, а как же. Что-нибудь додарю. И когда к вам правнук приезжает? А? Когда к вам правнук приедет, позвольте поинтересоваться? Не поняла. Позвольте поинтересоваться, когда к вам ваш правнук приедет? Кто приедет? Правнук. Пожарник? Правнук. Правнук. Кто? Правнук. Правнук? Да. Когда нужен, тогда и приедет. А, ну скоро? Скоро. А, я с ним познакомиться хочу. Зайду к вам. Да, когда он приедет. Зачем он тебе нужен-то? Ну познакомиться с ним хочу, он же все-таки ваш родственник. Должен же я знать, как вы там живете. Он далеко живет, как ты можешь с ним знакомство заводить? Он далеко живет. Нет, когда он к вам в гости приедет, я к вам приеду на квартиру. А? Когда он к вам в гости приедет, я зайду к вам и познакомлюсь с ним. Чайку с ним попью. Да нет, я гостей не собираю. На Новый год он к вам должен приехать? Приедет. А, ну тогда я могу тогда просто позвонить где-нибудь. А? Я могу позвонить вам где-нибудь 31 декабря. Не знаю, может он 1-го приедет, а не 31-го. Откуда я знаю? А, ну я и 1-го позвоню. Я и 1-го позвоню. Кто? Вы елочку начали наряжать? Елочку нет, еще не наряжала. А когда начнете? Да у меня маленькая, долго ее, 5 минут и нарежу. А вы будете там ставить эти огоньки, чтобы светилась она красиво? А? А вы будете ставить на нее огоньки? Не поняла. Огоньки будете ставить на елку? Нет, без проводки. Без проводки? Нет огоньков. Ну, а вы купите? Нет. Нужно в розетку совать, а в розетке холодильник, черт чего получится. Ну, вы купите переходник. А? А вы переходник купите. Чё купить? Удлинитель. А, удлинитель? Да, он же дешёвый сейчас. Чё же вы не купите-то? Нужны мне огни, у меня детей нет, чтобы огнями любоваться. Нет, ну правнук. Без огней обойдусь. А, ну... Без лампочек. Всё-таки ж Новый год, нужно, чтобы в квартире красиво было. Нарядим, не обязательно с огнями. А как выживает ваш сосед из 218-й? А? Как ваш сосед из 218-й живет? Не застает вас? Да ты сам оттуда. Я не оттуда. Оттуда я что, по голосу не понимаю. Я вот вам поклянусь, я не из 218-й. Ты оттуда из 218-й. Почему же вы так думаете? По голосу узнала. Да нет. Да. Я вообще из другого конца Москвы. Да ты кем хочешь, можешь притворяться. Метро Юго-Западный, знаете такое? Вот я недалеко от этого метро живу, от этой станции. А как ты мой телефон узнал? А, ну чисто... Что такая тетка есть? Ну, мне мой друг сказал, что, ну, дал ваш номер, сказал, что эту бабушку надо успокаивать, а то она боится, что у нее квартиру могут отнять. Я вас успокаиваю, что не отнимет у вас эту квартиру, я буду вас защищать. Нехуй меня защищать, меня никто не отнимет, никому мою квартиру не оформит без моего разрешения. Говорят, у вашего соседа есть связи в милиции. Кто отнимет, тот под суд пойдет. А у него есть связи в милиции, он опасный человек. А? Он опасный человек. Опасные все будут в тюрьме сидеть. А, я слышал, он вам даже скорую вызывал. Компьютерщика, пиццу, было такое? Это ты скорую-то вызывал? Нет, ваш сосед 218-й. Ну, ебёна мать, я им тоже вызову. Нет. Обожди немножко, погодя, я им тоже вызову. А вы можете узнать номер этого Игоря Кугдюка? А? Важно знать адрес и фамилию. И приедут, и вызову, отомщу. Ну а чего же вы так вот уже сколько вам? 5 лет вас достает? А? Валентин.